Денис Старый, Валерий Гуров. Гридень. Книга восьмая. Натиск. Глава первая. Еще год назад, чуть больше, сербские земли были более гостеприимными. Где-то я просчитался. Но не наблюдалось предпосылок к тому, чтобы сербы резко активизировались в деле борьбы за независимость. Значит, есть большая вероятность, что именно я и спровоцировал сербов и венгров на сопротивление империи. Я знал из истории, что где-то в это время должна была случиться война между Венгрией и Византийской империей. Помню, что описывалось в каком-то учебнике, что император Мануил лично себя проявлял против венгров, сражаясь в первых рядах. Чем закончилась та война, не знал. Наверное, все же победой Византии. Но как сложится ситуация сейчас, когда часть войска отправилась в крестовый поход? Как же их убедить не воевать? Ладно, сербы, но венгры. Думаю, что у меня не получится убедить словами, но я должен попытаться. «Впереди отряд сербских конных», сообщил мне Стоян, как обычно отвечающий за разведку. «Сколько?» Задал я вопрос, от ответа на который зависели наши действия. «Как бы не более тысячи, там еще и пешцы», — недоуменно сказал Стоян. «Недоумевал и я. Это же чуть ли не треть от всего войска сербов, которое они могут выставить на данный момент. И как все-таки хорошо, что все сербские братья были отправлены в Египет. С ними сербы могли усилиться, а мне еще... И крайне неприятно было бы бить тех, кого принял в братство. «Поехали, поговорим», — сказал я, направляя своего коня вперед. Моя ближняя полусотня крылатых конных выдвинулась вперед. Всего я с собой взял 500 ангелов. Этого числа воинов вполне хватило бы для того, чтобы разбить сербов. Но я не хотел этого делать. Мне нужно было пройти дальше, в Венгрию, для встречи с королем Гезой. «Мой друг воевода Владислав Богоярович!» — встречал меня старый знакомый Лазарь. «И я рад видеть тебя, но что же изменилось, что ты встречаешь меня не за столом полным яств, а преграждаешь дорогу?» — спрашивал я. «Нет, это был уже не друг, не тот князек, что просил меня о помощи и предоставлял своих воинов для обучения. Этот человек был зол на меня и не скрывал этого». «Ты отправил лучших воинов моего народа погибать в крестовом походе! Почему ты не держал совет со мной, как поступить?» — выкрикнул Лазарь. «Не для того я отдавал мужей в братство твое, чтобы ты погубил дело наше, борьбу за свободу!» «А я ничего не нарушил. С тобой, о чем договаривались, то и случилось. Я в праве своем, это уже не твои люди отправились в поход. Это мои братья пошли добывать славу себе и Господу нашему!» Сказал я, понимая, что разойтись краями не получится. «Как решать будем? Надо мной стоит Владислав. Он встал на путь войны. Венгерские воины уже на подходе. Так что тебе просто ни к чему ехать через Венгрию», — говорил Лазарь. «Уйди прочь!» Мне показалось, что он будто в заложниках и своим тоном намекал на это. Или неприятно было угрожать тому, с кем сидел за одним столом и клялся в дружбе? «Лазарь, я не отверну», — сказал я решительным тоном. «Здесь мои воины, но рядом есть войско Рашки. Они с тобой разговаривать точно не будут. На собрании сербских предводителей было установлено, что ты — враг сербского народа. Потому я тебе говорю, уходи, или ты умрешь прямо здесь», — сказал Лазарь, обернувшись в сторону одного из своего сопровождения. Иные сербы, которые также прибыли на переговоры, посмотрели на Лазаря с недоумением. «А я, как представитель правителя Владислава, не позволяю уйти воеводе, обманувшему сербский народ, в самое важное время для нас, уведя наших воинов», — сказал один из них. Ситуация оказалась патовой. Я не мог развернуться, убежать, не уронив свою честь и достоинство. Ну и меня, видимо, пропускать никто не собирается. Следовательно, только драка. «Может, все же договоримся? Я не хотел бы проливать сербской крови», — сделал я очередную попытку договориться. «А ты уже кровь сербов пролил, когда отправил наших братьев и сыновей в крестовый поход во имя империи!» — сказал сопровождающий Лазаря человек, развернулся и поскакал к воинам, что разворачивались по фронту вдоль дороги. У меня уже были в этом времени и в этой реальности такие моменты, когда нужно было выбирать. Не всегда получается делать то, что хочется, но я вынужден. Но не буду же я, подобно Иисусу, идти на заклание к тем, кто собирается меня убивать. «Я не хочу становиться врагом Сербии!» — выкрикнул я, но не был услышан. «Мы будем прорываться?» — спросил Стоян. «Да», — отвечал я. Я был уверен, что мы прорвемся, но в таком случае возникал вопрос, а что же делать дальше, ведь уже становится понятным, что миссию, которую поручил мне император, выполнить будет крайне сложно. Если здесь и сейчас прольется кровь, то назад уже никак не отыграть. Хотя в политике все так намешано, существует столько много нюансов, что шансы выйти из сложной ситуации есть почти всегда. Вернувшись к своим 500 ангелов, я уже не сомневался, что именно нужно сделать. Нас брали в кольцо, не оставляя шансов на мирное решение вопроса. «Вперед!» — скомандовал я и направил своего коня в сторону выстроившейся сербской пехоты. Сербские пехотинцы стояли в 4 ряда и выдвинули в нашу сторону копья. Возможно, какие-либо другие конные не решились бы атаковать такое построение пехоты в лоб. Однако мои ангелы пробивать подобное построение были выучены. Я прекрасно понимал, что та тактика выстраивания фаланги, которую я применяю в этом войске, может быть использована также и противниками. Вот мы и видим что-то похожее нашей терции, но, на мой взгляд, слишком неорганизованное и выглядящее хлипко построение. А еще сербская пехота была крайне худо экипирована. На ходу, перестроившись клином, наша боевая формация устремилась на врага. Да, еще час назад я сербов не считал врагами, но если обнажил свое оружие, сомневаться нельзя. Ввязался в бой, побеждая любыми методами, отринув сомнения, которые будут только мешать действовать правильно и профессионально. Примерно метров за 50 до противника я направил свой арбалет и выпустил сразу 3 болта. Те воины, что были по бокам от меня, поступили так же. Моя ближняя полусотня была вооружена арбалетами с 3 тетивами, из которых можно произвести 3 выстрела без перезарядки. Приторочив дистанционное оружие, повесив арбалет на крючок, я получше перехватил пику, встал в стременах, чуть наклонился и был готов к встрече с противником. Пики ангелов были 1,5 метра длиннее, если не более того, чем копья, выставленные сербами. Так что еще до того момента, как вражеское копье могло поразить коня, сербский пехотинец успевал получить смертельную рану. В том месте, куда я устремился, уже перед столкновением были ранены от выстрелов из арбалета, поэтому мне не составило никакого труда прорвать 4 линии сербской обороны и выйти, так сказать, на оперативный простор. Уже скоро весь мой отряд прорвался в тыл к противнику, вышел в место, где был обоз сербов. «Не грабить! Просто уходим!» — выкрикнул я, дублируя жестом приказ продолжать движение. Наверное, это все же некоторым образом безрассудно, но я все равно намеревался встретиться с королем Венгрии Гезой II. Мне подумалось, что отверни я назад, мне не удастся даже просто поговорить с венграми, а Россия не получит своего патриарха. Я же тогда в глазах потомков стану просто неудачником, несмотря на все свои явные победы, который был рядом с созданием русской православной патриархии, но все просто... «Стоян! Уводи свою сотню в сторону и пробуй отвлечь погоню!» — приказал я. Дальше началась настоящая гонка. Стоян то уводил преследователей, бывших на более шустрых конях, то мы разворачивались лицом к догоняющим и били. Как оказалось, что меня преизрядно удивило. Воинов-мусульман, именно они и составили главную силу, что гналась за нами. Я знал, что венгерский король привечал у себя большую группу кочевников половецко-кипчатского роду, которые приняли ислам, но по каким-то причинам покинули Булгарию и пошли на службу к венгерскому королю. Да, раньше дикое поле было истинным проходным двором. Кто хотел, тот там и хаживал. И вот эти ворота мы уже закрываем, правда, калитка, может быть, еще не захлопнута. Но это уже дело времени. Где находится ставка короля Венгрии, я уже знал. Охотно об этом поведал перед смертью один кипчатский сотник, взять которого удалось живым. До этого я уже также знал, что это была инициатива двоюродного брата Гезы II, Владислава, чтобы я не добрался до короля. Складывалось впечатление, что при дворе императора сильно течет, и о моей миссии сербы были осведомлены. Сербы были настроены на войну и не могли допустить, чтобы в ней не участвовали венгры. И настрой этот у братушек появился именно после того, как Стефан и Владислав, сербские кузены венгерского короля, отправились со своими дружками к сербам и побудили их начать сопротивление. Боялся ли я, что при дворе венгерского короля меня убьют? Они боятся только люди с нарушением психики. Я смею надеяться, нормальный, или, как говорили психиатры в будущем, просто недообследованный, но без ярко выраженных симптомов. 5 дней мы плутали по Хорватии, переходили в Словению, чтобы приблизиться к славянскому броду, городу, возле которого была ставка венгерского короля Геза II. «Помнишь, Стоян, историю в Шарукане?» — спросил я, когда мы уже были недалеко от ставки короля. Ратник кивнул головой, показывая тем самым, что намек понял. «Если меня возьмут в плен и будут держать где-нибудь в тюрьме, то Стоян должен придумать, как меня оттуда вытянуть». Вряд ли в славянском броде, на данный момент в маленьком городке на северном берегу Дуная, есть надежные тюрьмы, так что при самом негативном раскладе меня ожидает зиндан. Но вероятность бегства из плена была. Нам удалось пройти незамеченными отрядами и укрыться в зарослях у Дуная. Я направлялся в ставку венгерского короля лишь в сопровождении 3 своих ратников и сокола Ярла, который мог, если что, помочь мне с побегом. Были некоторые заготовки на этот счет. Не было никакого смысла на данный момент направляться к королю со всеми 400, так как еще 1 сотня где-то гонялась за преследователями или преследователи за моей сотней. Там было не понять всю эту игру в догонялки. Кто кого догонял? Наверное, все же мусульманские и сербские конные потеряли в итоге несравнимо больше, чем моя 1500. «Сдайте оружие своих коней, снимите брони!» — приказывал мне командир венгерского патруля. Нехотя, но пришлось подчиниться. Через час я уже стоял пред светлые очи венгерского короля Гезы II. Насчет очей, наверное, я погорячился, называя их светлыми. Гезе был чернявый, и глаза его были темно-карими. Сам он был невысокого роста, с плотными черными волосами и пушком вместо бороды. Выглядел венгерский король, не старше меня. «Ты искал встречи со мной, Русич? Что ты хочешь?» — спросил король. Рядом с Гезой II находились 3 мужчин и 2 женщины. Одна была явно уже пожилая, но вторая — вполне себе молодая и даже привлекательная. Нет, меня ни в коем случае не тянуло на любовные приключения, но не отметить славянские красивые черты у молодой женщины я не мог. Нетрудно было догадаться, что это жена Геза II, дочка Мстислава Великого, сестра нынешнего великого князя Изяслава Мстиславича. Вот так получается, что соседние государи родственные друг другу посредством брака. «Я спешил к тебе, король, чтобы передать слова Василевса Мануила. По дороге на меня напали разбойники большим числом, а они почему-то прикрывались твоим именем», — сказал я. «Ты кого назвал разбойниками?» — взъярилась пожилая женщина. «Это славные мужи земли сербской, и мы знаем уже о том, что ты многих из них побил!» «А почему на меня напали сербские славные мужья? Разве же я враг Сербии? Разве же враг Сербии мой сюзерен, великий князь Изяслав Мстиславич, твой тесть, король Венгрии?» Даже с некоторым вызовом говорил я. Я заранее выбрал такую тактику, чтобы говорить с позиции силы. В конце концов... «Я действительно подданный русского правителя, поэтому со мной нужно обращаться с оглядкой на реакцию великого князя». «Я знаю, кто ты, а тебе многие знают, и твои люди уже неоднократно проходили через мои земли, направляясь в Византию и обратно», — сказал король, поглядывая то на свою мать, а пожилая женщина никем иным, кроме как Еленой Сербской, не могла быть, то на свою жену, Ефросинью Мстиславовну. «И у нас был уговор, и мы платили за проход. Так зачем ссориться и нападать на меня и моих людей?» — спрашивал я. «То, что ты подданный моего тестя, тебя пока и спасает. Но почему ты исполняешь приказы императора Византии?» — задал резонный вопрос король, игнорируя мои слова. «Говорит ли о том, что от моей миссии зависит русское патриаршество? Оно мне казалось уже в кармане, я уже представлял радость Климента Смолятича, нынешнего русского митрополита, когда он осознает благие вести. Думал, какие выгоды от этого поиметь. Но что стоит Василевсу закапризничать и сказать, что он против? Это Папа Римский обладает самостоятельностью принятия решений и может даже влиять на мнение и поступки европейских монархов. Константинопольский патриарх подчинен воле Василевса, особенно патриарх Николай IV, он вовсе креатура императора Мануила. Были у меня и иные резоны попытаться образумить венгерского короля. Так, если венгры вторгнутся в Византию, да еще им подсобят сербы, это может быть такая лавина, которая подкосит империю, и уже скоро она не сможет сопротивляться ни Венеции, ни Генуе, ни сельджукам. Такого больного человека Европы очень быстро съедят. Будет от этого что-то хорошее для Руси? Нет, точно не будет. Мало того, я первый стану защищать Константинополь. С кем нам тогда торговать? Через кого выходить на европейские и арабские рынки? С кем в Союзе решать вопросы на Кавказе, а после и стоять против иных захватчиков? Я же хочу, чтобы Византийская империя имела с Россией границу по Кавказу, так чтобы монголы, когда они устремят свои орды на запад, не могли обойти империю. И биться тогда можно с Чингисханом и его последователями не на русской земле, а встречать врага на чужбине. Ты пришел уговаривать меня не идти на Византию? Но что я получу взамен? Усмехнулся король. Порой можно подумать, что ты, король, не получишь, если все же пойдешь войной, намеком отвечал я. «Изяслав не выдает мне Бориску-самозванца!» — выкрикнул Геза. «Им ты угрожаешь? Что можешь лишить меня власти?» «Я не угрожаю тебе и могу поговорить с великим князем о том, чтобы он выдал тебе Бориса Коломановича. Руси нужна сильная Венгрия в союзниках. А что касается тебя, император готов рассматривать твои претензии на независимость», — сказал я. Борис Коломанович был тем самым претендентом на венгерский престол, который уже как 7 или 8 лет обживается на русских землях. На самом деле Изяслав уже давно думал над тем, чтобы отдать этого деятеля, смущающего умы русичей, своему зятю, венгерскому королю. Вот только повода еще не было, чтобы как-то продать Коломановича. Венгры не предлагали серьезных уступок Руси. А когда наметился союз против половцев Орды Башкорда, венгры вновь же не спешили начинать боевые действия. Карту Бориски можно было бы и разыграть, если нынешний венгерский король будет чудить. Мало того, у Коломановича есть собственная дружина, которая расположена у русского Выжгорода, и там более 500 ратных, что не так и мало. «Сербы должны иметь свое королевство!» — воскликнула пожилая женщина. Вот же неугомонная. «Да я и не против же, если бы от меня это зависело. Но разве Рашка сильно испытывает гнет от империи Ромеев? Насколько я знаю, дань Василевсу они не платят», — сказал я. Рашка — так назывался сербский анклав, который, по сути, имел независимость, лишь номинально считаясь вассалами византийского императора. Можно было бы даже добиться признания этой области независимой. Вот только я уверен, что не пройдет и 10 лет, как область окажется в составе Германии или той же Венгрии, может, даже Венеции. «Пойди и отдохни с дороги», — повелел мне король. «Считай пока себя пленником. Мне не понравился твой тон, твое поведение. Ты не выйдешь из моего стана». Глава вторая. «Я знаю, что ты скажешь, мать. Ты давно подвигала меня поддержать сербов в их борьбе. И вот прямо сейчас будто бы срочно нужно это делать». Король встал с трона и стал расхаживать по своему шатру, больше похожему на юрту. «Что ты скажешь, жена моя? Как твой брат Изяслав поведет себя? Мне с ним не досуг воевать, хотя и ведет себя твой братец недружественно». То, что Изяслав держит у себя самозванца, говорит о многом. Прежде всего, о том, что мой брат мудрый человек, обменяю у него воеводу братства на Бориску Коломановича. Великий князь на такой обмен должен пойти, сказала Ефросинья Мстиславовна. А вот это мудрое предложение, дочка, сказала свекровь, которая по большей части недолюбливала невестку и упрекала ее. Во многом Ефросинья говорила сейчас в угоду свекрови, не желая более слышать издевки от матери мужа. «Спаси, Христос, матушка!» Ефросинья поклонилась матери мужа. «А ты права, жена моя! Так можно выманить Бориску, но из-за этого мы с твоим братом рассоримся. А еще это не решает главной проблемы. Что делать с войной с Византией?» — сказал король Венгрии. «Позволь мне сказать, король!» — вызвался один из советников Гезы. «Говори, Иштван!» — позволил король. «Лучшего момента, чтобы напасть на Византию, не представляется, а вот с воеводой и ссорой с Изяславом я бы не советовал тебе этого. Русь нынче крепко стоит, а войско русское недалеко от наших границ, тем более что там еще и половецкая орда Башкорда у наших границ. Он нынче вассал великого князя. Нам могут ударить в спину, а великий князь должен быть благодарным этому воеводе и ценить его», сказал советник Иштван, поклонился и сделал два шага назад. Король встал, начал ходить из стороны в сторону. Ему было нелегко принимать решение. Сама Венгрия считалась вассалом Византии, и это даже номинальное, но ярмо нужно было сбрасывать с себя. Мать, опять же, все печется о сербах. Получается, что и венгерский король наполовину серб. И он не против, чтобы между Венгрией и Византией было буферное государство, которое, если что, так первое попадет под удар империи. Вот только просчитать все последствия было нелегко. «Все, мы не меняем планов. Византия отправила часть своего войска в крестовый поход. Лучшего времени, чтобы напасть, не будет. Своего да этим, пусть он будет почетным пленником. На охоту ездит, ест и пьет вдоволь. Коня его пусть вернут. Я видел, у него была клетка с ястребом, так что охотиться любит. Но досмотр должен быть, чтоб не сбежал. Если что, то я скажу своему тестю, что принимал его воеводу как гостя», — сказал король. Остановился, еще с минуту подумал, правильное ли решение принял, улыбнулся. «Мудро, сын мой», — сказала Елена Сербская. Ефросинья промолчала. Она считала, что брат, великий князь Изяслав, может сильно разгневаться тем, что король Геза пытается его шантажировать. Ссориться с Русью было нельзя, но, забитая влиянием свекрови, она опасалась вступать в дискуссию. «Пусть он, этот воевода, напишет письмо великому киевскому князю. Изяслав должен выдать мне Бориску, и ты, жена моя, повлияешь на это», — сказал Геза, после будто опомнился. «Если произойдет то, что было у воеводы с французской королевой, я не Людовик, который не решается покарать свою жену за грехопадение. Я накажу тебя!» «Не смей обо мне так думать!» — выкрикнула Ефросинья и вышла, почти что и выбежала из королевского шатра. «Эк, праведница нашлась!» — съязвила Елена Сербская, мать короля. «Мне неприятен твой тон», — сказал венгерский король. На самом деле Геза любил свою жену и часто даже сам недопонимал, почему он ее обижал. Вероятно, все же, что причиной некоторым разладом в королевской семье была королева-мать, рьяно защищавшая свое положение при дворе и свое влияние на решение сына. И то, что сейчас происходит, это результат кровопролитной работы именно Елены. Она подвигла сына начать войну против Византии. Елена давно вынашивала планы по восстановлению сербской полноценной государственности. Византийские правители Камнины казались сильными, и Елена уже была отчаялась, но тут начала складываться коалиция против империи ромеев. Главным образом действовали венецианцы, которые уже в самое ближайшее время должны были прислать своих эмиссаров к венгерскому королю для того, чтобы синхронизировать атаку на империю. «А что, прям-таки в санаторий попал? Сытно, еды полно, только и открывай рот, не ленись. Развлечений хватает, даже какую-то девицу подсовывали, чтоб она мне станцевала. Но я сдержался, понимал, что терять лицо нельзя, чтоб был повод сказать обо мне, как о поборнике морали. И так прославился адюльтером с французской королевой. Иные могут предпочесть такой плен любой своей деятельности. Признаться, в какой-то момент даже и я чуть было не забылся, какова моя миссия и что вовсе нужно делать. За предыдущие 3 дня, которые я провел только лишь в стане венгерского короля, успел выспаться, многое обдумать, вот только не получалось никак более встретиться ни с королем, ни с Ефросиньей Мстиславовной, чего я добивался особо. И вот только на четвертый день получилось увидеть светлые очи русской княжны, ставшей женой венгерского короля. Она была светлой, почти что и блондинкой, голубоглазая, привлекательная женщина, только какая-то забитая, что ли, с тоской в глазах. «Ты, воевода, зря сам искал со мной встречи», — сказала венгерская королева, когда в сопровождении трех воинов зашла в тот шатер, что был мне выделен для проживания. Женщина чуть было не застукала меня при очень пикантном занятии. «Нет-нет, ничего такого я не делал, что могло бы воспалить воображение у извращенного человека. Я просто готовил записку для Стояна, чтобы тот был наготове. Стало понятным, что мне нужно бежать отсюда, а венгерский король принял решение». «Я не буду отвечать на твои вопросы, но я требую ответов на свои», остановила меня Ефросинья, когда я начал спрашивать ее. Тон королевы был, на мой взгляд, наигранным и показушным. Она специально говорила, нарочито строго, чтобы ее сопровождающие оценили. Стало понятно, что сопровождение королевы наверняка призвано следить за тем, чтобы королева чего лишнего не сказала. Незавидное положение у русской княжны, сестры Изяслава Мстиславича при дворе венгерского короля. «Хорошо, королева, я готов выслушать твои вопросы», — нехотя сказал я. Между тем, но не отказываться же мне вообще от разговора с властимущей женщиной, которую я мог бы попробовать уговорить не совершать глупостей. То, что венгры начали играть в очень опасную игру, становится очевидным. Да, они могут нанести сильный удар по Византии, но я, находясь в стане венгерского короля, видел и примечал то войско, которое привел с собой Геза II. И о византийском войске я знал не понаслышке, поэтому мне было с чем сравнивать и о чем думать. Составленное почти из легкоконных отрядов венгерское войско, способное изрядно опустошать немалое пространство Византийской империи, при этом взять хоть какой-либо маломальски стоящий городок, им будет крайне сложно. Приграничное же население Византии сразу начнет покидать свои места, как только станет известно о наступлении венгров. Если еще при этом византийские стратеги додумаются о тактике выжженной земли, уничтожая оставшиеся посевы, фураж, продовольствие, все, что может помочь венгерской армии, то дальше пограничья венгры не дойдут. Коней же кормить нужно не только травкой, которую также спалить можно, благо стоит сухая погода. «Как поступит брат мой Изяслав Мстиславич?» — спросила Ефросинья. «Королева, а в Венгрии знают о том, насколько усилилась Русь за последнее время?» — начал озвучивать я свой ответ. «Твой брат нынче может собрать под своими знаменами более 40 000 ратников, и это с учетом того, что еще некоторое количество воинов будет сидеть в гарнизонах. С едой на Руси нынче намного меньше проблем, чем было ранее, а то оружие, которое используем мы, лучше венгерского». Ты об этом можешь посудить из моих доспехов и вооружения. Так, королева Венгрии, стоит ли будить русского медведя, чтобы после отбиваться от него палками? «Ты дерзок перед ликом королевы!» — вызверился один из охранников Ефросиньи. «Если мои слова показались дерзостью, то прошу простить меня, королева, но и я не могу оставаться равнодушным. И здесь я не по собственной воле, а в заточении нахожусь. Пусть и кормят хорошо, но все же это клетка. Любая золотая клетка, она прежде всего клетка», — говорил я все тем же вызывающим тоном. «Так что ты считаешь, что мой брат может пойти войной на Венгрию?» Проигнорировав мои слова, несколько даже боязливо спрашивала венгерская королева-жена. Нетрудно было догадаться о том, что положение Ефросиньи Мстиславовны при дворе венгерского короля во многом зависит и от позиции ее брата в отношении Венгрии. Бал при дворе Гезы II правит его мать, дочь сербского народа. Между тем, я особо ничем не могу помочь русской княжне, чтобы ее статус стал более значительным в Венгрии. Не могу, да не особо и горю желанием. Поддержки от сестры русского великого князя я не получил. Защиты также. «Вам не одолеть нынешнюю Византию». Да, часть войск были отправлены в крестовый поход, но это только лишь часть войск. Большое количество византийского народа до сих пор вооружается, чтобы пойти на святые земли. Если появится новая угроза со стороны Венгрии, то все эти люди в едином порыве встанут на защиту своей империи. Этого хочет добиться твой муж, — сказал я. Охранники королевы недоуменно посматривали на свою госпожу. Наверняка они ждали от нее, что последует приказ урезонить меня. Но драки я не боюсь. Напротив, чесались кулаки, чтобы показать здешним воинам, что мы уж точно не лыком шиты. У шатра расположились три моих охранника. Да я почти уверен, что и сам мог бы справиться с этими воинами. Королева нахмурилась и не спешила продолжать разговор. Она о чем-то думала и лишь только после продолжительной паузы сказала: «Нужно повлиять на то, чтобы мой брат выдал самозванца Бориса Колавановича», озвучила, наконец, главную причину, почему венгерская королева пришла ко мне. «Напиши своей рукой письмо великому князю и попроси его». «Я подумаю об этом», — сухо сказал я. «Письмо писать я не собирался». «Ты не все знаешь и не все понимаешь, воевода. К моему мужу вчера прибыли люди, которые более всего, как мне кажется, желают твоей смерти. Они уже просили короля выдать тебя», — сообщила мне интереснейшие сведения королева. «Мой шатер находился ближе к окраине большого лагеря венгерского короля, но и я увидел, что некая делегация, по виду явно европейцы, прибыла к королю Венгрии. Я уже было дело гадал, кто это может быть, и вариантов оказалась масса». «Я все тебе сказала. На этом мы расстанемся. Я ухожу. Сделай правильный выбор», — сказала Ефросинья и спешно покинула меня. «Вот ты поговорили», — пробормотал я. «На завтра у меня была запланирована охота, и я готовил во время нее побег. Именно поэтому я, посредством сокола, хотел передать записку Стояну или его людям. У ярла было две любимых перчатки, на которые он неизменно садился, даже если эти перчатки были надеты на руку чужого человека. Мой птиц будто бы был уверен, что я, как хозяин, не позволю кому-либо брать перчатки. А раз хозяин разрешил, так и ярл поддержит своего хозяина». Прикрепив под крыльями сокола в специальной тесемке записку, я пустил ярла порезвиться. Нормальное дело для феодала — забавляться с грозной птицей, а я таковым и являюсь, по сути, феодал, да еще, наверное, уровня какого европейского герцога. Никто и не должен заподозрить, что птица является способом связи с затаившимися моими воинами. Думаю, о подобном и не догадываются, так как не обнаружены лазутчики у лагеря венгров. Вот ярл воспарил в облака, высматривая добычу. Миг, и сокол срывается вниз, в сторону от лагеря, к самой кромке Дуная. Я не вижу, куда именно устремился хищник, но догадываюсь, что Стоян или его ближники должны дежурить неподалеку. Кто-то натянул перчатку, и ярл начал выполнять свою миссию. Я был почти полностью уверен, что мне удастся сбежать. Мои люди не были обнаружены, а это значит, что они могут хотя бы и нахрапом в наглую меня освободить. Появление огромного отряда в 500 пик, да еще и с психологическим оружием в виде крыльев за спиной, должно было привести всех венгров в полное замешательство. Они станут готовиться к полноценной битве, а мы просто убежим. Да, погони будет, и, скорее всего, она окажется более внушительной, чем та, что организовали сербы. Однако, если убегать в сторону болгарской земли, где сейчас сильны позиции Византии, то вполне можно скинуть погоню и даже потрепать ее. «Пленник, тебя ждут у короля!» — выкрикнул один из десятников, что командовали моей тюремной охраной. «Я призову своего сокола и отправлюсь», — спокойно отвечал я. «Ты не понял, рус? Я сказал...» Десятник подошел вплотную ко мне. «Если станешь грубить, я сломаю тебе палец, а потом и шею. Не забывайся, десятник, что ты — лишь пес, который должен охранять тигра», — сказал я, перехватывая указательный палец десятника на болевой. Моя тройка бойцов сразу же приняла боевую стойку и окружила меня и этого горе-десятника. На нас уже были направлены луки. Что ж, тоже полезно было прощупать реакцию врага. Нужно отметить, что она, эта реакция, у врага есть. «Ой!» — сказал я, когда палец десятника захрустел. «Я убью тебя при первой же возможности!» — прошипел десятник на вполне даже русском языке. «В очередь, сукины дети! В очередь!» — усмехнулся я. Последствий у моих действий не было. Я уже знал, что король запретил меня оскорблять или бить. Напротив, хотел умаслить, как стало понятно, чтобы я стал сговорчивее. А через полчаса я был в шатре короля. «Вот он, воевода братства!» Словно зверюшку диковинную представил меня король своим гостям. По виду присутствующих было нетрудно догадаться, что это какие-то итальянцы. Учитывая политическую ситуацию, я был сразу же уверен, что это не миланцы или жители Болоньи с Флоренцией, а самые, что ни на есть, венецианцы. «Сколько хочешь денег за него?» Бросив злой взгляд на меня, спрашивал один из гостей короля. «Пока он не продается, это моя добыча, и он еще сослужит службу», сказал король Венгрии на латинском языке. «Ты же знаешь латынь? Понял, о чем мы говорим?» Я латынь знал, пусть поверхностно, скорее, некую вульгарную разговорную версию этого языка. Вместе с тем я понимал, о чем идет речь, но решил, что лучшим вариантом поведения было бы промолчать. «Я занимался сбором всех сведений, что именно произошло тогда, в венецианском квартале Константинополя, когда больше 60 тысяч людей Венеции были убиты, а некоторые так и вовсе проданы в рабство туркам-сельджукам. А еще людей увозили и на Русь, в твои земли, воевода. Так что знай, что я враг тебе, пока дышу», — выдал пламенную речь один из венецианцев. «У нас на Руси так говорят: в чужом глазу и соринку найдешь, а в своем и бревна не увидишь. Это я о том, сколько лжи и крови принесли венецианцы, сколько они предавали крестоносное воинство, руководствуясь только выгодой, сколько они грабили Византию и всех, кто с ними имел отношение», — сказал я. «Ах ты!» — выкрикнул венецианец и кинулся на меня с ножом. Я чуть повернулся, перехватил руку купца, но явно что не профессионального воина, и завел конечность несдержанного посла на болевой прием. «Вывести его!» — закричал король. И мне хотелось подумать о том, что он имеет в виду венецианца. Но нет, выводили меня. Больше не тревожили, даже тот десятник, которому я вроде бы как сломал палец, не задирал меня. И это несколько настораживало. Меня будто прокаженного обходили стороной. Я понимал, что может нечто произойти, скорее всего, ночью, поэтому отправил погулять ярла еще раз, описав в записке Стояну всю ситуацию. Нужно отсюда уходить. Венецианец не должен мне простить того унижения, что он испытал в шатре короля, да и десятник, что меня охранял, молчит. И я не верю, что этот боец так быстро, из-за пальчика сломанного, сдался. Вечер подступал, солнце уже не палило, как это было днем. Казалось, что пришло время расслабиться и наслаждаться чуть прохладным ветерком, который то и дело волновал тряпичный вход в мой шатер. Вот только наступало время не для релаксации, а для предельного напряжения. Я чувствовал, что сегодня меня придут убивать. Я написал Стояну, чтобы чуть немного за полночь он был готов меня освобождать и ждал сигнала. Да, я могу подать этот самый сигнал. Небольшая проща была у одного из моих охранников припрятана под рубахой, а флакончик с горючей жидкостью не вызвал у досмотрщиков никакого интереса. Оставалось только выбрать камень, облить его смолою и максимально высоко запустить снаряд, сигнализируя начало операции. И тогда, как я надеялся, начнет действовать Стоян. «Тут?» — услышал я итальянскую речь. Вопрос был сразу же продублирован на венгерском. «Вот спит. Беспечный какой!» — прошептал десятник со сломанным пальцем. «Но я ухожу, как и договаривались. Не выдайте меня, господин». Я по голосу узнал действующих лиц. Кроме десятника венгра, тут, у входа в шатер, был тот самый венецианец, который днем у короля на глазах кинулся на меня с ножом. Мстительная тварь, нужно сказать. Пришел меня убивать, поправ свои прямые обязанности быть эмиссаром от Венеции в стане венгерского короля. Венецианец, чуть слышно ступал, и направление движения ночного убийцы было определить несложно. «На, получи!» — закричал мститель, ударяя ножом. В никуда, так как под одеялом на ложе из соломы была соломенная же кукла, но никак не я. Я вышел из-за складки шатра, которую сам же и смастерил, как будто в войске венгерского короля не умели выставить правильно палатки. «Удар!» Я бью увлеченно втыкающего нож в соломенное чучело и разрезающего одеяло венецианца. Уверен, что он должен свалиться в нокаут, но нет. «Опасность! Аюто!» — заорал горе-мститель, подымая шумиху. И я слышу топот приближающихся венгерских воинов. Глава третья. «Вот же гад!» — вызверился я, ударяя венецианца ногой в голову. Казалось, что голова купчины отлетит от такой силы ударов, в которой я вложил свою немалую злость, но только чуть отлетело тело ночного гостя, в этот раз надежно выключенного, если не убитого мной. Выбежав из шатра, я выкрикнул: «Сигнал!» Это слово мои бойцы уже знали, потому поняли, что от них требуется. Трое братьев также не спали, и подобным моей придумке образом приготовили муляжи себя же, спрятавшись за телегой, так что они ждали приказа и быстро стали выполнять его. Вот ночное небо немного осветил камушек, на котором слишком быстро прогорела горючая смесь. Следом отправился другой снаряд, на этот раз чуть более яркий и запущенный еще выше. «Должен увидеть Стоян, он ждет именно этого». «Есть ответ!» — прокричал один из моих охранников. Приближение врага у себя за спиной я услышал и даже успел развернуться, вставляя нож, но огромная оглобля ударила меня в голову, и я упал. Очнулся я не сразу. Лежа на мокрой траве, пришлось потратить драгоценные секунды для того, чтобы осмыслить происходящее. Трава была мокрой не потому, что прошел дождь, а от лужи крови. Рядом со мной лежал один из моих охранников, у которого из перерезанной шеи все еще струилась кровь. Звуки боя резко заполнили пустоту. Только что я ничего не слышал, и вот крики, звон ударяющегося металла. А ведь у моих бойцов только ножи, но и это сильное оружие в умелых руках. Смею надеяться, что мои охранники — умелые. Перекатываясь в сторону, чуть не сбиваю с ног еще одного моего охранника, сцепившегося в смертельной схватке сразу с двумя венграми. Стою на ноги. Меня немного ведет в сторону, но в целом понимаю, что сражаться могу. Рядом уже лежит трое тел из того самого десятка, который должен меня караулить. «Прощи!» — кричу я и заменяю собой одного из двух оставшихся моих бойцов. Это хорошо, что венграм запретили убивать нас, иначе просто перестреляли бы, как куропаток, да и дело с концом. Они еще и осторожничают, чтобы не убить. Так что шансы пока есть. 10 человек можем осилить, но больше... Нужно бежать. Передо мной сразу три противника, но воин которого я вытолкнул из толчи драки, отходит немного в сторону. Он быстро вкладывает камушек в прощу и начинает методично выбивать всех наших противников. Вдали, метрах в 70, уже бежали другие венгры, и нам нужно было срочно уходить. «Делай, как я!» — кричу, бью кулаком в челюсть ближайшего противника и, сломя голову, ускоряюсь прочь. Краем зрения замечаю, что не все мои охранники смогли выйти из боя. Вернее сказать, только лишь я и пращник уже убегали в сторону Дуная. -2, — констатировал я потери. Сожалеть о гибели славных воинов буду потом. Но сейчас нужно бежать в сторону, откуда должен появиться Стоян во главе 500 ангелов, без 14 воинов, что мы потеряли во время бегства от сербов и венгерских мусульманных конных. Бежать получалось быстро, и мы уже разрывали дистанцию. Физической форме бойцов всегда уделялось особое внимание, и бег на длинные дистанции по выкладке были нормой. Сейчас же я был без доспехов, потому чуть ли не летел, не то что бежал. Но как бы мы ни бежали, кони все равно быстрее. Двое всадников обогнали наших пеших преследователей и устремились в погоню. «Я задержу!» — выкрикнул мой воин, остановился и стал разматывать прощу. «И кто сказал, что древнее оружие неэффективное? Он как лихо боец отрабатывает!» Я не видел, что происходило у меня за спиной. Лишь когда уже чуть свернул к Дунаю, думая даже прыгнуть в воду и плыть на другой берег, кинул взгляд на своего ближника. -3. Уже не тихо, а выкрикивая, я подвел промежуточный итог своего бегства. Три лучших бойца погибли, прикрывая меня. Это накладывало серьезные обязательства. Я должен поступать так, чтобы быть достойным этих людей, чтобы их смерти не были напрасными. Боец снял прощу обоих конных преследователей, вот только сам получил стрелу. Может, ранение и не смертельное, но быстро бежать воин уже не мог. Потому оставался с саблей венгерской в руках встречать пеших преследователей. Семьи этих бойцов в золоте купаться будут за то, что я живой. Пока еще. Но где ж Стоян? Я уже собрался прыгать в воду, как услышал шелест крыльев. Из-за леска выходила сила, которая могла бы навести много шума в стане венгерского короля. Последний мой охранник смог продать свою жизнь задорого и еще больше замедлить погоню, и теперь я понимал, что догнать меня не успеют. Мало того, завидев надвигающуюся лавину, а именно таким построением сейчас атаковал Стоян, венгры стали бежать уже в обратную сторону. «Я здесь!» — Замахал я руками, привлекая к себе внимание. Вряд ли меня услышат, но я все равно продолжал кричать. Уже даже отчаялся, когда небольшая группа всадников устремилась ко мне. «Воевода, твой конь и брони!» сказал возбужденным голосом Ростислав Иванович, сын Берладника. Он был в компании с Якимом Степанычем Кучкой. Эти двое спелись и сдружились. «Это я заметил тебя, воевода!» Будто ребенок, ждущий похвалу, сказал Яким. «Молодец!» высказал я ожидаемую похвалу. Быстро обрядившись в доспех, я словно получил бонус к бодрости и уверенности. Теперь можно и повоевать. «Вперед!» залихватски выкрикнул я, направляя коня вперед. Наш отряд налетел на лагерь венгров, как мог налететь ураган. Неожиданно, мощно. У многих бойцов в руках были факелы, которые они бросали в палатки и шатры, моментально загорающиеся. Крики, вопли, стоны. Враг не ожидал такого мощного удара. А все это самоуверенность, что на своей земле им ничего не угрожает. Нет, всегда нужно быть бдительными. «Уходим!» — кричал я. Не все меня слышали. Нарушилось-таки управление, но это не мудрено, если действовать в потемках. Вместе с тем я, как и ближайшие ко мне ратники, отвернул в сторону, и многие воины, увидев такой маневр части отряда, последовали за нами. «За мной следуй, воевода! Подготовили мы подарки для преследователей!» выкрикнул Стоян, скоро поравнявшись со мной. Я не стал возражать. Тысяцкий был мастером засад и разных уловок. Уверен, что за 4 дня и ночи он что-нибудь подготовил. Малые лопаты были у каждого пятого воина, так что и волчьи ямы накопать не мудрено. Нас нагоняли. Венгры опомнились и решили покарать наглецов. Не было бы за спинами этих преследователей других, более многочисленных отрядов. Так и развернуться можно. Темени не видно, сколько быстрых коней устремились в погоню, но по ощущениям, не больше, если не меньше, чем было у нас воинов. Отряд стал растекаться 2 потоками в разные стороны, обходя центральную часть поля, что раскинулось в 3 верстах от лагеря венгров. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять. Тут и расположились ловушки. И место выбрано очень удачно. Особо по флангам поле не обойти. Оно окружено небольшим леском, так что наши преследователи попадутся в ловушку. Так и случилось. Мы обогнули по краям поля, а погоня пошла напрямки. Я погонял своего коня, издавали шелест крылья, притороченные к седлу, но даже в этой какофонии звуков было слышно, как кричали люди, ржали кони, и многие из них сейчас умирали. Сложно выжить, когда попадаешь в яму, на дне которой выставлены заточенные колья. А еще поле было изрыто маленькими ямками, попадая в которые лошади ломали себе ноги, сбрасывая наездников, которым так же сильно доставалось, порой и фатально. Сколько этой атакой и последующими ловушками удалось уничтожить противника? Мне кажется, что более 500 венгров или иных подданных венгерского короля сегодня лишились жизни или получили увечья, которые тут не лечатся. Даже сломанную ногу не всегда можно вылечить, не говоря об ином. Еще 3 часа скачки, и мы сбавили темп. Пусть кони у ангелов лучшие, наиболее выносливые из тех, что можно найти, но и они не двужильные. Лошадь же менее вынослива, чем человек. Ей отдых нужен даже чаще. И все равно, пусть наши кони и не самые быстрые, но они могут делать до 6 заходов в атаку, что может быть в условиях боя колоссальным преимуществом. «Потери!» — потребовал я от Стояна на ближайшей стоянке. «Слава богу, только 7 потеряли», — отвечал Тысяцкий. «Еще 7», — хмуро ворчал я. «Так, после горевать будем. Срочно выбери надежный 10-й и пошли его в Константинополь. За малым отрядом гнаться не должны. Пусть ратники обязательно донесут вести до императора. Всех сербов, которые остаются в братстве, разоружить и выгнать. Все те наши силы, которые будут в Константинополе, привести в состояние повышенной боеготовности, приготовить пушки, начать ладить пороки». Нужно поспешать, но у меня складывалось четкое ощущение, что мы уже опоздали. Наверняка венецианские корабли уже подходят к Константинополю, если уже не штурмуют стены. Если получится выиграть даже 1 день и подготовиться к отражению штурма Константинополя, то это многое даст. Во-первых, мои купцы быстро скупят всю нефть, масло, а мастера, которые смогут намешать надежную горючую смесь, у меня всегда есть. Во-вторых, можно успеть не только усилить стены, прежде всего в наиболее уязвимых участках, таких как возле Влахернского дворца, а еще собрать по округе все возможные силы, временно изъять у населения частные купеческие корабли. Да много чего можно успеть сделать. То, почему я решился участвовать в отражении штурма и защищать Византию, уже излагал в своих мыслях. России нужна достаточно сильная православная держава в союзниках, чтобы с ее помощью отразить любую опасность. Кроме того, без торговли весь мой прогресс канет в лету очень скоро. Европа нынче еще не тот торговый партнер, в портках одних. Даже Ганзейского союза не образовалось. Не следует рассчитывать на выгодную торговлю с европейскими странами, хотя и отказываться от торговых отношений с европейским севером нельзя. Если складывать все яйца в одну корзину и торговать только лишь с Северной Европой, развитие России будет осуществляться заниженными темпами. Нам нужны все возможные рынки с учетом того, что самих рынков кот наплакал. И условный юг, особенно если наладить после всех крестоносных войн торговлю с Азией, выглядит более перспективным. 3 дня мы с периодическим успехом уходили от погони, но венгры были настырными. Более того, один раз нарвались на венгерский отряд, который и не гнался за нами, а спешил на усиление войска своего короля из города Зары, что на Адриатике. Разойтись краями не вышло. Опять бой. Нам никак не удавалось свернуть и направиться к болгарской земле. По сведениям нашей разведки, за нами отправлена немалая погоня, потому прорываться приходилось через сербские земли, и прорыв стоил нам еще 70 лучших ратников братства. Дорого же обходится нам попытка выполнить просьбу Василевса Мануила. Досадно то, что кроме уничтожения немалого количества врагов Византии, вместе с тем и Руси, мы не добились ничего. Возможно, я привык, что многое удается на переговорах с властными персонами этого мира, и в этот раз я рассчитывал на благоразумие короля Венгрии, считая, что политическая обстановка не благоприятствует его стремлениям возвыситься. Это я понимал, что венгерский король ведет свою страну в пропасть, которая необратимо поглотит и человеческие жизни, и ресурсы, и территории Венгрии. Ну не хотят они жить, так пусть на Русь бы приходили. Я нашел бы им лучшую долю или славную смерть. Мне так не хватает людей для освоения дикого поля, а еще и Дон было бы неплохо чуточку освоить. Булгарские земли нужно разбавлять русским этническим субстратом или каким иным. А тут бездарно будут гибнуть те же близкие Руси по духу сербы. Я уверен, что после первых лихих побед венгерского войска на приграничных землях Византийской империи начнется череда неприятностей, может, не сразу, но через год уже Венгрии придется защищаться. И было бы кем. Возможно, на меня еще некоторым образом влияло послезнание, ведь я отчетливо помнил, что в войнах с Византией в XII веке Венгрия проиграет. Правда, вроде как венгры смогли добиться полной независимости от империи. Что удивило, так северо-запад империи ромеев кишел от разного рода отрядов рыцарей. Мы пока что никого не встречали, но с местными, когда это были невраждебно настроенные сербы, общались, и в каждом селении видели каких-то воинов. Были нами встречены и несколько разграбленных деревень. И кто это сделал, непонятно. Могли как сами сербы хулиганить, так и пришли отряды рыцарей. Потрепанные, голодные, на изнуренных конях мы подходили к Константинополю. 2 перехода оставалось, чтобы достичь стен великого города, способного скоро превратиться в легенду, так как останется лишь история о столице Восточной Римской империи, а настоящее и будущее перестанут существовать. «Впереди отряд более 200 европейских рыцарей. Они не ожидают удара. Они стали лагерем в поле, бражничают и веселятся», — докладывал разведчик. «Наши кони не выдержат атаки», — с сожалением в голосе сказал я. «Но нашим коням нужен нормальный корм, а не трава. Как бы ни выглядело привлекательным ударить по рыцарскому отряду, который уже обосновался в уютном местечке на расстоянии чуть более суток пути до Константинополя, это могло означать, что город берут в осаду, или же отряд заблудился. Часто после призывов воевать кто-то, чуть запоздавший с решением, отстает от основной массы войск. Вот и этот отряд мог не успеть к посадке на корабли, а я уверен, что атака на столицу империи будет с моря, и сейчас догоняет основные силы. Сладкая добыча, но слишком усталые у нас кони. Если этих животных загоним, то я не могу себе представить, какая добыча могла бы быть, чтобы компенсировать потери». «И мы оставим столь нужную добычу нетронутой?» — спросил Стоян. «Ты прав, нам бы весьма пригодилось все то, что будет в обозе этих рыцарей», — задумавшись, отвечал я. «Кони у нас, конечно, изнуренные, но вот люди могут ножками поработать. Готовь, Стоян, предрассветную атаку, но чтоб разведка хорошо сработала, и мы себя не обнаружили, а также не было каких сюрпризов со стороны в виде дополнительных сил у рыцарей». Сказав это, я со спокойной душой отправился спать. Слава богу, что есть уже такие вопросы, которые могут не хуже моего, может, даже и лучше, решать приближенные люди. Нельзя везде быть первым. Порой лучше сконцентрироваться на общем управлении, давая возможность людям проявить свои профессиональные навыки. Стоян — мастер засад, он даже не столько конный ратник, сколько, я бы сказал, пластун-диверсант. Так что ему и флаг в руки, и оперативное командование. Хотя и мне нужно поучаствовать в этой атаке. Уверен, что как боец буду не лишним, а держать себя в тонусе в этом мире, да еще и с моими приключениями, необходимо. В волчий час, когда только назревал рассвет, во время самого сладкого сна, 200 бойцов, в числе которых был и я, выдвинулись в сторону рыцарского отряда. Пробежать предстояло больше 5 верст, что уже для многих могло бы стать проблемой, но не для моих воинов. Рыцари оказались не столь беспечны. На подступах к их бивуаку мы натолкнулись на секрет, и только мгновенная реакция бойцов, а также их меткость, позволили пройти 5 вражеских бойцов без крика и лишнего шума. В центре лагеря располагался 10 вражеских воинов. По краям лагеря горело еще 4 костра. Так что хватало бодрствующих, которые могли бы поднять тревогу, и тогда пришлось бы сражаться в полную силу с готовым к сопротивлению противником. Всего, по моим прикидкам, в лагере было чуть больше, чем 200 воинов, хотя очевидным являлось то, что многие не были рыцарями. Я видел уже совсем худо одетых молодых мужчин. «Предлагай», — сказал я Стояну, ожидая от него толкового плана. «Ползком подберемся к центру поля. Бодрствующих выбиваем из самострелов. После наводим шум, создаем неразбериху, в которой вырезаем всех остальных. У нас есть повязки, и мы друг друга сразу опознаем. А вот рыцарям будет сложно понять, где кто, тем более что они ночь бражничали», — изложил свой план Стоян. Учитывая диспозицию, я был с ним согласен. Подобраться к рыцарскому лагерю было проблематично, поэтому и принято решение использовать маск-халаты и ползти. Через час, когда уже солнце стало не просто светить, но изрядно жарить, все было кончено. Нельзя сказать, что операция прошла без сучка и без задоринки. Возле одного костра ползущие бойцы были замечены, и поднялся крик. Однако это не спасло всех остальных незваных гостей. Лишь только малая часть рыцарей была в кольчугах, остальные, раздевшись до исподнего, изволили отдыхать. Так что даже те, кто успевал схватиться за меч, проигрывали одоспешенным воинам-братьям. Изрядно выпитое накануне не позволило рыцарям использовать все свое мастерство и профессионализм и организовать будь какую оборону. Да, мы вновь имели потери. 11 бойцов осталось лежать на этом поле, но здесь же лежало 223 рыцаря и их слуг. «Хорошо же рыцари идут на войну. Сытно?» — сказал я, исследуя захваченный обоз. Рыболовные сети, ловушки для птиц, даже капканы — все это было в обозе. 3 телеги были загружены не так, чтобы давно испеченным хлебом. Мясо соленое, сало, крупы. Всего хватало, как и браги с пивом. Вот чего точно не забыли захватить на войну. А как же, это ж главное. Тянуть 100 километров в бочке с пивом. «Кто вы такие?» — допрашивал я одного из командиров отряда. «Я не понимаю», — отвечал мне на французском языке пленник. «Для меня серьезного языкового барьера уже не существует. Немного знаю латынь, а это здесь язык всех образованных людей. Знаю греческий, пусть и в разговорном его варианте. Что же касается французского, так я в прошлой жизни пробыл более 2 лет в Мали. И пусть современные языки сильно отличаются, разве что латынь остается латынью, от будущих наречий, я понимал пленника, как и он меня. Так что товарищу не отвертеться». Из того, что я узнал, Атака на Константинополь должна случиться со дня на день. Здесь, в более чем дне пути от столицы Византийской империи, отряд, вышедший раньше положенного срока, просто выжидал время. Они не успели к посадке в Венеции, но